А рядом стояли Яна в воздушном зеленом платье и меланхоличный Гаудин, молча хмыкнувший. «Знаете, герцог, старуха Грельфи советовала его сразу повесить, чтобы не мучился», — сказала Яна. «Честное слово, мне начинает казаться...» «И кровь, конечно. Стойте спокойно». Она провела ладонью над раной, пошевелила губами, и боль тут же стихла, даже голова больше не кружилась. «Ну, а кафтан уж поручите кому-нибудь починить», — сказала она так, словно показала язык. «Нет слов. Зачем вы туда полезли? Вы же не знали заклинаний, могли погибнуть». Сварог огрызнулся. «Когда я найду того, кто меня туда скинул, непременно узнаю, зачем ему это понадобилось». Яна и Гаудин переглянулись. Гаудин кивнул. «Ваше Величество, я ничуть не сомневаюсь в ваших магических способностях. Но когда я говорю, что во дворце начинает твориться неладное, опираюсь, как видите, на факты». «Вы считаете?» «Да, лазейка отыскалась. Конечно, это не страшно. Все необходимые меры будут приняты. Сложность в другом. Центральной фигурой всех странностей упорно оказывается граф Гейр, который, похоже, раздражает кого-то уже самим фактом своего существования. Поскольку у меня есть основания подозревать, что меня самого граф может и не послушать, прошу вас, отдайте приказ вы. До выяснения всех загадок его следует взять под усиленную охрану ради его же блага». «Ну, разумеется», — сказала Яна. «Граф, извольте подчиняться». Сварог пожал плечами. Тут же за его спиной выросли двое в черно-синей форме. «С вашего позволения, я его похищаю ненадолго», — сказал Гаудин, не дожидаясь согласия ни Сварога, ни Яны. Взял его за локоть сильными пальцами и подтолкнул вперед. Двое в черно-синем бесшумно направились следом. «Меня в самом деле толкнули», — сказал Сварог в коридоре. «Мне и в голову не пришло бы». «Охотно верю. Задумано было неплохо, как и вчерашнее покушение». «На меня никто вчера не покушался». «Это вам так кажется. Прошу сюда». Он открыл неприметную дверь. Глянув внутрь, Сварог попятился. Но Гаудин бесцеремонно втолкнул его в комнату, вошел сам и захлопнул дверь. На полу лежала очаровательная темноволосая девушка в белом открытом платье. Широко распахнутые синие глаза мертво смотрели в потолок, на груди темнели две небольшие ранки. «Прелестно, не правда ли?» — ухмыльнулся Гаудин. «Молитесь на императрицу, граф. Вы ее вечный должник, и ее, и счастливого случая. Если бы вечером в парк вас увела не императрица, а эта красотка, вы бы пошли?» «Ну да». «Да, как любой, даже человеку несравненно лучше вас, владеющему магией, не придет в голову проверять всех, с кем он сталкивается на балу. А уж младенцы вроде вас. Теперь взгляните, как эта прелесть выглядит на самом деле». Он наклонился. «Бароги эт шалотари лайс». Сварог охнул. На полу лежал человекоподобный монстр, весь мохнатый, кривоногий, на узловатых пальцах чернеют жуткие когти, При открытой пасти белеют загнутые клыки —